«Позвольте, я надеюсь, вы сейчас пошутили?» – первым опомнился Владимир Оскарович. «Да какие там шутки?» – отмахнулся Виталий. «Поймите, господа генералы, мне в Совете нужен солидный перевес сил, чтоб бывшие великие князья опять чего-то не отчебучили. Особенно один из них. Малоликова они в него сунуть пожелают, когда я куда-то отлучусь. А так я смогу смело на вас положиться, ни одного лишнего человека не примете. А насчет отлучиться, это вы о чем?» Подозрительно осведомился Сергей Леонидович. В прищуренных глазах застыл упрек. «Почему опять без меня?» «Сопровождая государя», — ответил Голицын. «Врачи на своем последнем совещании по поводу его болезни рекомендовали южный климат, хотя бы на пару месяцев. Ну и, как понимаете, мне вместе с ним тоже ехать придется. Пока отговорился, мол, неотложные дела мешают, да и некуда, вначале других отдыхающих с теплых мест прогнать надо. Словом, отсрочку получил. Разумеется, буду и далее упираться, сколь сил хватит, однако, в перспективе возможно всякое, в том числе и внезапный отъезд в случае резкого ухудшения его здоровья». «Ухудшение? Не понимаю, ведь вы же», — осторожно начал Капель. «Мои лечебные процедуры сродни переливанию крови», — пожал плечами Голицын. «А теперь призадумайтесь, если ее выкачивать с донора каждый день, пусть и понемногу, надолго ли хватит человека?» «Так то с человека», — негромко произнес Слащев. Голицын вздохнул, стоически снося очередное обвинение в ангельском происхождении, не став доказывать обратное. «Надоело. Пусть кто как хочет, так и думает. Правда, вслух никогда с ним не соглашался, чересчур. Вот и сейчас постарался увильнуть от прямого ответа. Один бог всемогущ, остальные ограничены в своих возможностях, кто бы они ни были. Посему готовьтесь, господа генералы, настраивайтесь». «Вот как», — и Марков обвел взглядом остальных присутствующих. «А ведь и впрямь за пару месяцев отлучки всякое может случиться. Стало быть, шутки в сторону, господа генералы. Полагаю, за недельку-две мы точно освоимся среди их величеств и высочеств. Посему, Виталий Михайлович, ни о чем не волнуйтесь. Будем бдить в оба, а зрить в три. И можете быть спокойны, светлейшие князья светлейшего князя не подведут. Вот и хорошо. А сейчас извините, спешу на важную встречу». «Очередное свидание со служителями Мельпомена Италии», — понимающе кивнул Марков. «Про мус угадали, Сергей Леонидович», — кивнул Голицын, — «а вот с именами промашку дали. Ныне нас с государем ждут жрецы и жрицы Каллиопы, Эфтерпа и Рата 33, и сам себе подивился. Надо же, еще месяц назад и в голову не пришло, что ему придется заучивать имена мус и какая за что отвечает, а ныне, воистину, причуды судьбы неисповедимы». Глава 22. Царь-меценат. Нет, Голицына никто не неволил. Сам устраивал такие встречи, упрямо продолжая взятый в Москве курс на популяризацию нового, ставшего чрезвычайно модным, императорского салона. Вначале, еще в Москве, он просто хотел таким образом отвлечь сестер юного царя от печальных воспоминаний, да и развлечь заодно, не сидеть же им в заперти. А в аристократических салонах им, положа руку на сердце, показываться не следовало. Не то воспитание, не те манеры. Слишком скромные, застенчивые, не умеющие кокетничать, не обученные жеманству. Словом, чревато. Следовательно, нужна замена. Кем? Не с ткачихами же им общаться. Так и возникла идея встреч с так называемой творческой интеллигенцией. Ну а позже, в свое время ему довелось читать, откуда поползли самые первые и весьма ядовитые сплетни о царской семье, да от родни, и в первую очередь из аристократического салона великой княгини Марии Павловны Старшей. Именно в нем, полушепотом, заговорщически оглядываясь по сторонам, рассказывали то, чего вовсе не было, включая установку в кабинете императрицы прямого телефона с Берлином, по которому Александра Федоровна выдавала кайзеру все военные секреты России. Ну а если уж что-то и в самом деле было, как, например, в случае с Распутиным, то это незамедлительно умножалось на 10, если не больше. Своей тактике Мария Павловна не изменила и теперь, особенно когда пошли репрессии против всех Романовых и понизился ее собственный статус. Лишившись титула великой княгини, она, можно сказать, озверела окончательно, трубя на всех перекрестках, что похождения некоего блудливого крестьянина в сравнении с загулами и дебошами нынешнего якобы лекаря выглядят невинными шалостями, и далее выкладывала на гора конкретные подробности об образе жизни наглеца, дерзающего уверять всех, будто он, ни много ни мало, серый ангел. С фантазией у дамочки был полный порядок, Поэтому кое-какие из рассказов о пьяных похождениях и сексуальных подвигах Голицына запросто претендовали на размещение в книге рекордов Гиннесса, если б таковая уже существовала. На сплетни о себе Виталий плевать хотел, но ведь они косвенным образом отбрасывали тени на детей Николая Александровича. Причем косвенно лишь поначалу, ибо дамочка чем дальше, тем больше входила в раж. Мол, ладно юный Алексей, который в рот этому проходимцу заглядывает. Оно и понятно, при его тяжкой болезни как жив-то до сих пор, сердешный, но куда его сестры смотрят. До недавнего времени сама Мария Павловна считала их весьма неглупыми, но, как видно, ошибалась. То есть агитация и пропаганда со знаком минус лилась вовсю. Применять же к бывшей великой княгине репрессии, пускай и строго по закону о военном времени, за распространение клеветнических сведений, косвенно порочащих честь и достоинство правящего императора, и думать не моги. Все-таки мать аж двух членов Регинского совета. Значит, следовало противопоставить этому минусу свою агитацию, плюсовую. И потому идея с организацией необычного салона получила продолжение. Тем более, такие встречи царской семьи с творческой интеллигенцией пришлись по сердцу как сестрам императора, так и ему самому. Мало того, на них стала стремиться попасть и прочая великосветская молодежь. Причина понятна. Там всегда шумно, весело и интересно, никакой тебе изрядно поднадоевшей чопорности. Тем не менее, вовсе сбрасывать Марию Павловну со счетов было рановато. Именно потому, стремясь более надежно нейтрализовать ее, Голицын во время пребывания в Петрограде продолжил московскую стратегию «клан кланом вышибают». Задача была одна – обворожить писателей, поэтов, музыкантов, артистов и художников, дабы переманить их в Москву. Само собой поедут не все, но чем шире круг общения, тем больше найдется желающих. Для этого он занялся своего рода скрытой вербовкой среди творческого народа, организовав для императора несколько вечеров с местным бомондом, причем вначале с журналистами, а затем приглашая их, из числа рекомендованных Солоневичем, для освещения и других царских встреч, с художниками, кинематографистами и литераторами. Иван, как непременный участник таковых мероприятий, времени даром не терял, активно пополняя штат своего агитационно-пропагандистского комитета. Причем, строго следуя советам Виталия насчет главного достоинства кошки, лишь бы ловила мышей, Солоневич привлекал в свой комитет совершенно разных по своим политическим убеждениям людей. Главный критерий – талант, и потому Иван, еще будучи в Москве, пригласил к себе на работу некоего репортера Паустовского, без определенных политических симпатий, а следом социалиста Мельгунова, ранее принадлежавшего к Трудовой народно-социалистической партии. Мало того, состоящего в ней на руководящей должности товарища председателя ЦК, но пиком его политкорректности стал прием в комитет Ильи Гершоновича Оренбурга. Услышав смутно знакомую по школе фамилию, Голицын недоуменно хмыкнул. Неужто Солоневич даже со своей неприязнью к евреям покончил? Уловив удивление собеседника, Иван, сконфуженно протирая стекла очков, буркнул: «Сами ведаете, Виталий Михайлович, что и среди он их разные бывают. Того же Виленкина взять, геройский человек. Вот и Оренбург хоть по национальности и жид, но по духу самый что ни на есть наш, можно сказать, русский. Вот послушайте-ка, что он пишет в своей молитве о России», и процитировал: «Господи, прости, помилуй нас, не оставь ее в последний час, все изведав и все потеряв, да уйдет она от смуты». И впрямь, согласился Голицын. Однако сердце Ивана Лукьяновича по-прежнему принадлежало единомышленникам по политическим взглядам, то бишь монархистам, коих он зачислил в комитет более всего. Виталий не возражал, но настаивал, чтобы Солоневич каждую кандидатуру согласовывал с ним. В свое время покойная императрица уже наломала немало дров, подбирая на высшие должности людей исключительно исходя из их личной преданности царской семье. Повторять ее дурь Голицын не собирался, посему будь человек хоть трижды монархистом, но если как профессионал он тянет от силы на троечку или пусть даже на четверку, брать его не следовало. Времена тяжкие, трудные, посему нужны только отличники. Тем более в отличие от кандидатов на пост министра или нечто вроде, творческого человека легко было подвергнуть проверке. Почитать его статьи либо художественные произведения, посмотреть спектакли с его участием или снятые им фильмы, и уже многое ясно. Однако с выбором Солоневича Виталий как правило соглашался, и отворот-поворот его кандидаты получали всего дважды. Но все равно Иван Лукьянович, представляя их Голицыну, всякий раз волновался как мальчишка. Мало ли, кстати, последнее приобретение Солоневича и, как следствие, представление его Виталию, состоялось как раз в Санкт-Петербурге. Последние годы некто Меньшиков пребывал на задворках печати. Публиковали его эпизодически, от случая к случаю. Причиной тому была его политическая позиция. К примеру, он был твердо убежден, что существование Российской империи без царя навряд ли возможно, и не считал нужным скрывать это. Кроме того, передовые круги русской интеллигенции систематически предъявляли ему обвинения в махровом национализме. Благо, имелось наглядное доказательство – создание им еще 10 лет назад Всероссийского национального центра. Ну а в довесок повесили на него ярлык антисемита. Узнав о последнем, Голицын слегка усомнился в целесообразности приема Меньшикова в агитационно-пропагандистский отдел, но Солоневич молча выложил перед Виталием подборки его статей. Голицыну хватило прочесть треть из них, дабы понять главное. Иван вновь не ошибся, ибо очередной кандидат чертовски умен. Причем умеет выхватывать целостную картинку из чуть ли не любой области жизнедеятельности страны. Вдобавок всегда мыслит на перспективу, заглядывая далеко вперед. Для той же армии публицист предлагал зачастую такие полезные новшества, которые гораздо позже, через десятилетия, действительно будут претворены в жизнь. Скажем, уменьшить призывной возраст с 21 до 18 лет, и много всякого разного. Помимо того, он грамотно выделял самые животрепещущие армейские проблемы. К примеру, еще перед войной поднял вопрос о катастрофическом неумении солдат стрелять, об отсутствии инструкторов и наставлений по стрелковому делу. Причем копал Меньшиков, чего бы ни касалось дела, не поверхностно, но непременно вскрывая глубинные причины. Да и критика его отличалась конструктивностью, то есть в конце статьи неизменно следовал ряд предложений к исправлению ситуации, и вполне разумных. Впрочем, оно и понятно, как-никак бывший штабс-капитан. А касаемо национализма Меньшиков при личной встрече, обескураженно разведя руками, сам пояснил Виталию свою позицию. Когда речь заходит о нарушении прав еврея, финна, поляка, армянина, мигом поднимается негодующий вопль. Все кричат об уважении к такой святыне, как национальность. Но лишь только русские обмолвятся о своей народности, о своих национальных ценностях, незамедлительно слышатся возмущенные крики, человеконенавистничество, нетерпимость, черносотенное насилие, грубый произвол. А между тем истори угнетаемый в пользу окраин великорусский центр ныне являет признаки запустения и одичания. Навалив на свою спину более культурных, с нескрываемым сарказмом выделил он два последних слова, инородцев и иностранцев. Русский мужик потерял свое древнее богатырство, выродился, зачах 34. Так почему я, отнюдь не унижая прочие нации, не вправе выразить любовь к своему народу, почтение к истории его деяний и грандиозных свершений, гордость за его великие достижения и в то же время озабоченность его нынешним положением? Я, простите, этого решительно не понимаю. Я тоже, кивнул Виталий. Так что продолжайте и впредь во всеуслышание преспокойно любить, возносите гордиться. Благо, возможностей к тому у вас теперь существенно прибавится. Ну и критиковать плохое не забывайте. А можно, скорее нужно, поправил Голицын. Считайте, что вы зачислены не только в комитет, но одновременно и на вторую должность, вроде тайного ревизора. Что касаемо самих встреч с инженерами душ человеческих, то в особенности понравилось Алексею общение с поэтами. Особенно Зинаида Гиппиус со своими стихами, которые, как она многозначительно сказала, посвящены Н.А., для расшифровки инициалов особого ума не требовалось. Строки говорили сами за себя. «О, сделай, Господи, скорбь нашу светлую, далекой гнева, боли и мести, а слезы, тихой росой предрассветною, о нем, убиенном на поле чести, свеча листает, тобой зажженная, прими земную и, как невесте, открой поля твои озаренные». Душе убиенного на поле чести 35, а чуть погодя она, исполняя тайную просьбу Голицына, выдала, глядя в упор на юного подростка, строки о матерях, потерявших сыновей. Это чтоб императору меньше думалось о продолжении боевых действий против Германии. Под конец же, проявив инициативу, скромно сообщила, что у нее имеется особое стихотворение, посвященное некоему А.Н., и проникновенно прочла, глядя в упор на юного подростка. Повелишь умереть, умрем, жить прикажешь, спорить не станем, как один, за тебя пойдем, за тебя на тебя восстанем, видно, жребий у нас таков, Видно, велено так законом, откликается каждый зов, в нашем сердце, тобой зажженном. 36. Словом, запомнилась Алексею та встреча. Еще бы, не каждый день поэтессы, известные всей России, стихи тебе посвящают. Голицын, правда, сильно усомнился в искренности Гиппиус. Скорее всего, дамочка вовремя подсуетилась, подыскав из уже написанного ею самое подходящее для посвящения императору. Но так ли уж оно важно? Самому Виталию на том мероприятии больше прочих от чего-то запомнился блок. Может, внешним видом. Уж больно изможденным выглядел бывший певец прекрасной дамы. Краши в гроб кладут, да и коллеги его от чего-то чурались. Даже рядом никто не сел, все места по соседству свободными оказались. Кроме одного, но оно не в счет, ибо стул заняла Любовь Дмитриевна Менделеева, отчасти скрасив одиночество супруга. Виталий поинтересовался об этом у Гиппиус, но та только фыркнула. «Я понимаю, светлейший князь, вам некогда читать последние поэтические новинки, иначе вы бы не спрашивали. Но как-нибудь на досуге пролистайте некую брошюрку с так называемой поэмой под заголовком 12, и тогда сами все поймете. Вашу просьбу мы выполнили, пригласили сего поэта, но общаться с ним после таковских творений, увольте. Опечален он вовсе не от отсутствия общения, а от бегства из города упырей большевиков, кои ему покровительствовали. Если перечислять, в каком количестве различных комиссий и комитетов он у них состоял, ум за разум зайдет. Вот и горюет ныне. И по делам. Факт активного сотрудничества Блока с большевиками был для Голицына внове. Но столь откровенный бойкот коллег по Перу не понравился еще сильнее. Поэт, по большому счету, большой ребенок, может и заблуждаться. А то, что большевики его в свою упряжку впрягли, понятно, у них такие знаменитости на вес золота, так теперь травить его за это. И когда тот, тихонько шепнув что-то на ухо жене, поднялся со своего стула, по всей видимости собравшись уходить, Виталий окликнул Блока. «А мне довелось читать ваши последние сочинения, Александр Александрович, в том числе и 12. Наизусть процитировать не смогу, память на стихи скверная, но строки в белом венчике из роз впереди Иисус Христос запомнились». Блок вздрогнул и затравленно посмотрел на Голицына, явно ожидая очередной выволочки. У Виталия аж сердце защемило, так жалко его стало. Но он, взяв себя в руки, невозмутимо продолжал. «Знаете, очень мудро написано, должен же Спаситель благословить безвинно умирающих от рук этих бандитов. А если брать в целом, я просто восхищен. С большой издевкой вы эту свору продернули, всем умным людям России показав, что большевики ничем от господ уголовников не отличаются, и, подметив, как вокруг загудели, зашептались собравшиеся, продолжил, да еще порекомендовали каждому революционеру бубновый туз на спину прилепить, так сказать, для вящей ясности, чтоб окончательно стало понятно, какая отпетая публика 37 под красной тряпкой собралась, и он процитировал, в зубах, цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз, свобода, свобода, эх, эх, без креста, браво, Александр Александрович, и облегченно отметил, как затравленное выражение на лице поэта сменилось на легкую недоверчивую улыбку, а вот выглядите вы скверно, вам бы отдохнуть куда-нибудь поехать, во Францию, к примеру, но увы, война-с, так что немного подождать придется, зато, едва закончится, благодарно глядя на светлейшего князя, поэт охотно поддержал разговор, внезапно перебив Виталия. «Да Господь с ней, с Францией. Бывал я там пару раз до войны, и впечатления самые отвратительные. Грязь невылазная, прежде всего, физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать. Говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласился бы там поселиться. В 13-м году одно желание под конец испытывал. Скорее вернуться в культурную страну. Я про Россию. Неужто?» – искренне изумился Голицын. «Уверяю вас, даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин, ведь француженок красивых почти нет, и блох у нас куда меньше, и кушанье вкуснее. Не поверите, даже по отечественным умывальникам скучал. У них-то одни тазы, из коих и воду толком не вылить, вся грязь на дне остается 38. Что ж, тогда изменим маршрут отдыха, отправив вас в Ливадию», – мгновенно поправился Виталий. «Думаю, от нее у вас воспоминания останутся получше», и он многозначительно посмотрел на Алексея. Вне всяких сомнений, мгновенно поддержал тот, «Вот освободим те места, и милости просим, и не вас одного», и он улыбнулся Гиппиусу и ее супругу Мережковскому. Я полагаю, государь, нуждающихся в поправке здоровья среди господ литераторов изрядно сыщется, всех сразу отправить не выйдет, иначе отдых дискомфортным получится, перехватил эстафету Голицын. Посему мы лучше попросим компетентных людей из числа их же самих составить списки первоочередников. Ну и врачебную комиссию особую учредим, чтоб по справедливости решить, кто неотложно в лечении нуждается, вроде Александра Александровича, а с кем чуть подождать можно. Получилось как нельзя лучше, и блоку настроение изрядно подняли, а заодно и остальным на дополнительные блага и льготы, могущие последовать от государя, намекнули. Дескать, есть у литературной и иной творческой богемы резоны впредь в таких встречах участвовать, авось кое-что перепадет от царских щедрот. А для этого, хочешь или нет, придется переезжать в Москву. Но помимо журавлика в небе, когда еще Крым возьмут, надо бы и Синичку в руки вручить. А потому Голицын, заявив, что государю не по душе изнуренный вид собравшихся, во всеуслышание объявил, что Ливадия Ливадией, а пока надлежит хотя бы подкормить цвет русской нации. Посему он настоятельно просит госпожу Гиппиус совместно с господином Блоком составить соответствующие списки, кои подать петроградскому коменданту. Генерал Дроздовский получит соответствующие указания и всех немедля поставит на особый усиленный паек, а кое-кого из наиболее достойных и самых талантливых и на двойной. И коварно добавил, многим помочь Михаил Гордеевич пока не в силах, времена нынче и впрямь к тому не располагают. Были бы мы в Москве, иное дело, там с продовольствием куда легче, а здесь все еще налаживать и налаживать предстоит. Однако сотню особо нуждающихся за счет резерва Дроздовский обеспечить сможет. Так что вы, Зинаида Андреевна и Александр Александрович, постарайтесь ограничиться этой цифрой. И неприметно кивнул Алексею, давая знак, что пора. Тот не растерялся, мгновенно подключившись и заявив. И еще одно, талантов у нас на Руси масса. Но ныне за счет творчества прожить тяжко, не до книжек людям. Поэтому пусть комиссия заодно продумает вопрос насчет учреждения разного рода премий, поскольку одной пушкинской, кое имеется, всех талантов не охватить. Посему лучше всего оставить ее для лучших поэтов, коих у нас в стране предостаточно. Да что там говорить, когда даже здесь присутствуют, на мой взгляд, сразу два достойных кандидата на ее получение за прошлый год. Сергей Сергеевич Бехтеев и обворожительная Зинаида Николаевна Гиппиус. А далее с невинной улыбкой добавил, что решать, кому именно она достанется, разумеется, не ему, но даже если уважаемая комиссия по вручению присудит ее обоим сразу, не страшно. 10 тысяч рублей золотом, сумма достаточно большая, даже если поделить ее пополам. Ненавязчиво высказав свою точку зрения, он тут же сменил тему, заявив, что дабы остальные литераторы из числа наиболее талантливых не остались в накладе, следует учредить дополнительные, причем узкоспециализированные премии, беря пример с Грибоедовской, каковой награждаются лишь авторы лучших пьес, и далее конкретизировал, подсказав тематики, к примеру, за самые лучшие произведения для детей и юношества, за исторический роман, за военную повесть, детектив, фантастику и так далее. Он сам, к сожалению, имеет не так уж много времени, но всячески стремится почитать на досуге, хотя бы урывками, так что касаемо премии за лучшие произведения для детей и юношества может хоть сейчас подсказать фамилии двух чудесных литераторов с их сказочками и крокодилом. Взоры присутствующих тут же устремились в сторону хозяина дома Федора Сологуба и засмущавшегося Корнея Чуковского, после чего Алексей твердо пообещал, что за выделением денег для премий дело не станет. Великие княжны субсидируют на правах председательниц комитетов, и время для обсуждения произведений соискатели изыщут. Да, ныне его сестры уже выехали обратно в Москву, но не так уж далеко от Санкт-Петербурга Белокаменная, посему милости просим всех членов комиссии в Кремль. Это была вторая из домашних заготовок. Тут уж не намеком, напрямую предлагалось перебраться в новую столицу. Ну а насчет обаять, дабы восторженные отклики об императоре не просто поползли, побежали, полетели, проблем вообще не было. Миловидное лицо, приятные манеры, умение внимательно выслушать – все это в совокупности вызывало умиление в доверчивых сердцах литераторов, артистов, музыкантов, художников и журналистов. Да и касаемо ума никаких проблем. В ход в обилии шли цитаты, коими Голицын на пару с Солоневичем предусмотрительно снабдили Алексея. Имелись среди них откровенно пафосные, вроде высказывания Пушкина, но все равно присутствующие дружно аплодировали словам юного царя, когда он заявлял, что готов вслед за гениальным поэтом повторить: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Впрочем, другие цитаты тоже вызывали не меньший восторг, уж больно серьезно, а главное, с чувством произносил их Алексей, в том числе и полушутливые фразы, вроде его замечания, что он может за один день сделать 10 князей и 20 графов, но ему не под силу за всю свою жизнь сотворить хотя бы одного Брюсова, Блока, Есенина, Бунина, Куприна, Мережковского, Гиппиус, непременно из числа тех, кто в данный момент присутствовал на встрече, и сердца упомянутых до краев наполнялись гордостью, а на счастливцев, которым император, по условному знаку Голицына, предрекал всероссийскую славу, глядели во все глаза, ни минуту не сомневаясь, что пророческие слова непременно сбудутся, уж очень уверенно они звучали. Более того, даже именитый буревестник революции, как-то побывавший на одной из встреч, при упоминании своего имени, настолько расчувствовался, что публично покаялся в своих прошлых грехах, да еще изловчился в конце отвесить увесистый комплимент самому царю. Дескать, он считал большевиков чуть ли не за ангелов, и лишь ныне, узрев перед собою подлинного, уразумел, насколько глубоко ошибался, и ныне склоняется пред ним в нижайшем поклоне, но не из раболепия или угодничества, а от искреннего восхищения его многочисленными достоинствами и будет счастлив хоть чем-то искупить свою безмерную вину. Горький на самом деле низко склонился, а, разогнув спину, подытожил: «Молю же, господа, лишь об одном, дабы дал долгих лет жизни моему тезке царю Алексею, дабы при серебряном государе у России наступил золотой век. Не погорячились ли вы, Алексей Максимович?» — коварно заметил Голицын. «Чтоб золотой век наступил, императору долго править надобно. А что если после того, как государь порядок в стране наведет и обещанный референдум объявит, люди при голосовании республику выберут? Да как у вас только язык повернулся такое произнести?» Чуть ли не взревел Горький. От могучего рыка все присутствующие мгновенно притихли, и последующие слова буревестника революции, впрочем, теперь уже бывшего, прозвучали в абсолютной тишине. Нагляделись на сих говорунов демократических, довольно. Про большевиков и вовсе умалчиваю. Кто же в здравом уме золотой век на каменный сменяет? Разве умалишенный? А он их к голосованию, слава богу, не допускают. Все зафиксировал Лукьяныч, чуть погодя спросил у Солоневича сияющий Голицын, и, дождавшись утвердительного кивка, негромко шепнул ему: «Это ж не просто бомба, фугас авиационный, впору в кабак завалиться, такое непременно обмыть надо». Правда, однажды восторг и безмерное обожание, смешавшись с экзальтированностью и неуравновешенностью некой особы, сыграл дурную шутку, приведя к курьезному случаю. «Государь, отныне моя жизнь без остатка принадлежит вам и только вам одному. Я так в вас влюблена, что жажду немедля доказать это». И писательница Анастасия Чеботаревская, 39, жена хозяина дома литератора Сологуба, закатив глаза в молитвенном экстазе, вдруг истерично завопила: «Хотите, я сию минуту принесу вам ее в жертву». И в следующий миг, откуда ни возьмись, в ее трясущейся руке оказался здоровенный столовый нож. Прочие гости, остолбенев, лишь безмолвно взирали на эту сцену. В конечном итоге все обошлось без пролитой крови, пускай и чужой. Голицыну, быстро загородившему императора, при содействии Лаймы, хоть и с трудом, но удалось подобрать нужные слова, дабы ласково угомонить разбушевавшуюся дамочку и забрать у нее тесак. По счастью, благодаря отходчивости, тягостное впечатление от случившегося у юного царя вскоре развеялось. Однако сей случай оказался лишь досадным исключением. В целом же Алексею настолько понравились эти радушные приемы, что он как-то заикнулся Виталию насчет возврата Санкт-Петербургу титула столицы. Дескать, намекали ему уже несколько раз, да и дедушки о том ранее говорили. «Может быть, не может», — отрубил помрачневший Голицын. «Нельзя возвращаться к предателям, государь, нельзя. Локти кусайте, землю грызите, но не возвращайтесь туда, где когда-то предали вашего батюшку и всю вашу семью. Но я же все равно вернулся, ненадолго, и только как судья, прощая ему прежние вины его. Однако прощение не означает отмену наказания, то бишь лишение статуса столицы. Посему только Москва». Алексей приуныл и, дабы его ободрить, чтоб ему о переносе вовсе не думалось, Голицын добавил: Поверьте, государь, не пройдет и нескольких месяцев, а может и недель, как те, с кем вам было так комфортно было общаться, также приедут в Первопрестольную. Правда, оживился юный царь, абсолютная, или я вовсе ничего не понимаю в людях. Кроме того, в вашем конкретном случае имеются еще и медицинские противопоказания, чтобы не оставаться в этих местах надолго. Сырой климат Санкт-Петербурга весьма вреден для вашего здоровья. Я, разумеется, не медик, но уверен, что и Боткин, и Деревенко, и Федоров непременно подтвердят мои слова. А вы на что? Лукаво улыбнулся юный император. Голицын смущенно закашлялся, но нашелся, мысленно в очередной раз поблагодарив Щевельского. Думаю, вам известны строки из Евангелия. Не искушай всуе. А на Востоке по этому поводу даже поговорка хорошая имеется. На Аллаха надейся, а ишака привязывай. Поверьте, что пребывая в Санкт-Петербурге меня и на год может не хватить. Глава 23. На чистую воду. По возвращению в Москву можно было приступать к операции по выводу из Регенского совета князя Кирилла Владимировича. Теперь, когда Виталию, с помощью людей Глобачева, удалось выяснить в Петрограде весьма любопытные факты, все было готово. Нет, он знал их и раньше, но исключительно из интернетовских статей, то есть смутно и в самых общих чертах. Для обвинения такого мало, тем более столь солидной персоны. Зато в Питере их удалось подкрепить увесистыми и неопровержимыми доказательствами и свидетельствами очевидцев. Однако, несмотря на все это, Голицын предпочел немного потянуть с разоблачением. Хитер князь, как бы ни вывернулся. К тому же все собранное касалось прошлогоднего мартовского предательства Кирилла Владимировича. А что если прочим регентам, и в первую очередь самим Романовым, это покажется извинительным, дело-то прошлое, и они, пожурив князя, оставят его. Все-таки он, дядя императора, да, двоюродный, но тем не менее. Кроме того, при известии о столь неслыханном чудовищном посягательстве на родного сыночка, вне всякого сомнения истошно взвоет Мария Павловна-старшая. Можно лишь догадываться, какой поток вони незамедлительно хлынет из ее салона, причем не только в адрес самого Голицына, но и всей царской семьи. Поэтому для нейтрализации оного зловония следовало подождать прибытия из Санкт-Петербурга хотя бы десятка знаменитостей. Авось в бочке меда ложку ее дегтя уже никто не заметит. К тому же, как знать, может, к тому времени и филеры, представленные по настоятельной просьбе Голицына к князю Глобачевым, чего-нибудь подметит. Но спустя всего 3 дня после возвращения его подкараулила Ольга Николаевна. Разговор тет-а-тет понадобился ей, чтобы сообщить о своих подозрениях. И из ее уст прозвучало имя Кирилла Владимировича. Дескать, очень ее беспокоит его поведение. Отчего-то ее пугает поведение князя в последние несколько недель. К примеру, он слишком много времени уделяет общению с господами генералами, включенными по настоятельной рекомендации Голицына в состав совета. Да и его взгляды, бросаемые в сторону Алексея, которые она подмечала, тоже вызывают у нее беспокойство. Нет-нет, их нельзя назвать злыми или недоброжелательными. Скорее, она замялась, подбирая нужные слова. Сравнение получилось витиеватым. Оказывается, похожие выражения она видела лет 10 назад на лице великого князя Николая Михайловича. Будучи, помимо всего прочего, известным ученым-энтомологом, он в точности также смотрел на бабочек, которых собирался поменять местами в своей обширной коллекции. Эдакое равнодушие пополам с легкой досадой. Причем взирал так Кирилл Владимирович не только на ее брата, но и на сестру Татьяну, а иногда, но весьма редко и тоже украдкой, на светлейшего князя Голицына, и улыбался. Причем сквозило в этой улыбке нечто зловещее. Нет-нет, скорее всего, ей сие просто кажется, нервы не в порядке, но от чего-то тревожно на душе, вот и решила поделиться. Вы уж простите, Виталий Михайлович, что я в первые же дни после вашего с Алексеем Николаевичем приезда из Петрограда вывалила на вас оное, но... Стоп, остановил ее Голицын. Очень даже может быть, что вам вовсе не кажется. Я и сам полагал принять меры. Вот только боюсь, они и окажутся. Надеюсь, вы не имеете в виду нечто радикальное, скорее, разоблачительное, осторожно поправил Голицын. Ах вот что, с видимым облегчением улыбнулась Ольга. Ну, сие полностью на ваше усмотрение. Тогда мы их предпримем завтра к вечеру, учтиво поклонился ей Виталий. Как, уже... Голицын хмыкнул. Это у людей положено затягивать, а у ангелов не принято. Сообщение Ольги его и впрямь обеспокоило не на шутку. Вроде бы ничего особенного она не сказала, никаких конкретных фактов не привела, но ведь почувствовала что-то. Не иначе, сработала интуиция, шестое чувство, а ему Голицын доверял. Как у себя, так и у других, особенно у женщин. Получалось, откладывать не стоит, пора. Жаль, конечно, что филеры ничего подозрительного не обнаружили. Но с другой стороны Виталий не особо рассчитывал на появление чего-то новенького. Однако все равно, коль нарыв созрел, надо вскрывать. Разве изменить тактику хирургической операции? Пожалуй, следует подавать свои вопросы иначе, в виде предположений. Пусть Кирилл Владимирович, решив, будто доказательств нет, пустится на откровенное вранье, в котором его можно будет мгновенно изобличить. И не раз. Словом, надо выставить князя в самом неприглядном виде. Тогда он непременно вспылит, а там, глядишь, еще что-нибудь найдется. На следующий вечер в личные покои императорского дворца, где проходили подобного рода узкокилейные мероприятия, где собирались лишь Романовы, да и то не все, прибыли князья, входившие в состав Регенского совета. Их ожидали две старшие сестры Алексея, он сам и Мария Федоровна. Последнюю Голицын честно предупредил, что пришло время сдержать обещание, кое он ей некогда дал. Алексею сказал иное, мол, речь пойдет о Кирилле Владимировиче, но Виталию хотелось, чтобы государь сохранил объективность, а потому пусть услышит все не загодя, а вместе с прочими собравшимися. Итак, дамы и господа, я пригласил вас собраться в столь узком кругу, дабы сообщить вам пренеприятное известие, бодро начал Голицын. Увы, среди нас имеется явный предатель. Более того, я бы назвал его государственным изменником. Но вначале, прежде чем перейти к конкретным обвинениям, я задам кое-кому пару вопросов, и его пристальный взгляд устремился на Кирилла Владимировича. Тот вздрогнул и, мгновенно побледнев, настороженно посмотрел на Виталия. Ага, чует кошка, чье сало слопало. Будьте любезны, князь, поведайте нам, как вы провели день 1 марта прошлого года, вежливо осведомился Виталий. Тот от чего-то, или это лишь показалось Голицыну, облегченно вздохнул. Странно. Ну да ладно, разберемся. Меж тем Кирилл Владимирович наморщил лоб, якобы вспоминая, и через минуту сокрушенно развел руками. Увы, это было так давно, что ныне кажется, будто прошла вечность. А вы постарайтесь, вежливо попросил Голицын. Да в чем дело? Раздраженно встряла Ольга. Я же говорю, в государственной измене, напомнил Виталий. Но при чем тут? Оставь, внучка, мягко, но в то же время непреклонно остановила ее Мария Федоровна. Светлейший князь, насколько я успела убедиться, просто так свои вопросы задавать бы не стал. Сейчас все и услышим. Но я, ей-богу, не помню, взмолился Кирилл Владимирович. Вообще-то удивительно, пожал плечами Голицын. Право слово, я бы, находясь на вашем месте, навсегда запомнил день, в который решительно отрекся от старого мира и направился изъявлять свое верноподданничество или, называя вещи своими именами, свое халуйство, новой власти. Думаю, вы смотрелись весьма живописно. На плечах генеральские погоны, врученные царем-батюшкой, братцем вашим двоюродным, причем с царскими же вензелями, и тут же по соседству здоровенный бант красного революционного цвета. Прямо тебе театр абсурда. Ах, вот вы о чем, изрядно фальшивя, засмеялся Кирилл Владимирович. Ну так бы и спросили, а то вокруг да около. Происходило все не совсем так, как тут драматично представляет сей лицедей, небрежно кивнул он в сторону Виталия, с первого дня возненавидевший меня, однако, да, кое-что было, но замечу, что в те мартовские дни выбор у меня был невелик, либо я подчиняюсь приказу новых властей и привожу вверенную мне часть для присяги временному правительству, либо подаю в отставку, бросая своих подчиненных на произвол судьбы. Впрочем, я о том уже не раз рассказывал ранее всем здесь присутствующим, так что ничем новым порадовать не могу. Мария Федоровна перевела взгляд на Голицына и неуверенно протянула. Вообще-то нечто подобное князь мне и впрямь сообщал. Ему в самом деле пришлось явиться к членам Временного правительства по их требованию. Мы, кстати, тоже в те дни были вынуждены изъявить свою покорность новым властям. Просто находились далеко, посему отделались телеграммами, кои, сколь мне известно, отправили чуть ли не все здесь присутствующие. Разница лишь в том, что Кириллу Владимировичу, находящемуся в Петрограде, пришлось совершить оное лично. Разумеется, сие никого из нас не красит, но коль записывать на том основании в изменники, так уж всех разом. Прошу прощения, ваше императорское величество, но я вынужден внести уточнение, — возразил Голицын. «Вы отправили телеграммы, узнав об отречении императора Николая Александровича, а следом и Михаила Александровича от престола. Так, естественно, и сделали это примерно в первой половине марта. Точно не помню. Да так ли важна точная дата? В вашем случае, разумеется, нет. А вот касаемо Кирилла Владимировича, напоминаю еще раз, он, в отличие от вас, явился засвидетельствовать свое почтение Думе 1 марта. Позвольте», — недоуменно нахмурилась Мария Федоровна, — «то есть еще до отречения от российского престола моего сына? Но тогда получается, а вы ничего не путаете, Виталий Михайлович?» «Конечно же, нет. И пояснение ваше, любезный Кирилл Владимирович, звучит попросту абсурдно, учитывая, что Дума в тот день приказывать не могла, ибо на троне по-прежнему находился Николай II, а значит, никаких новых властей и в помине не имелось. Это во-первых. Они в то время захватили Петроград и представляли собой власть де-факто», — натужно выдавил Кирилл Владимирович. «Простите, а с каких пор офицер, тем паче генерал, должен выполнять требования людей, стоящих у власти де-факто, а не защищать власть де-юре?» — невозмутимо поинтересовался Голицын. «Кроме того, и самого захвата в помине не было, ведь Дума по велению государя должна была быть распущена, то есть они в то время сами находились вне закона. Опять-таки вас они отнюдь не вызывали, иначе бы не перепугались от вашего неожиданного визита, решив, будто их пришли арестовывать 40. «Это все ваши домыслы», — выпалил Кирилл Владимирович. «Напрасно вы так решили. Каждое из своих утверждений я в силах подтвердить соответствующими свидетельскими показаниями. И еще одно. Вы тут упомянули о том, что вас позвали, дабы принести присягу новой власти. Позвольте полюбопытствовать. Принесли, увы», — развел руками Кирилл. «Куда деваться, вынужден был». «Вот странно», — делано изумился Голицын. «Что именно?» «Странно, как вы исхитрились это сделать, поскольку текст оной присяги составили аж несколько дней спустя. Посему на самом деле единственное, что вы сделали, появившись перед ними, так это заявили, что горячо и всемерно их поддерживаете, тем самым вдохновив их на дальнейшие беззаконные действия. Извольте объясниться, князь», — понизив голос до звенящего шепота, произнесла Мария Федоровна, чем-то напоминая разозленную до нельзя кошку. «Правда, старую, но еще способную выцарапать глаза». Остальные молчали, недоуменно глядя на Кирилла Владимировича, а тот, еле держась на дрожащих от волнения ногах, думал об одном: только бы не упасть. Отчего-то именно это казалось ему в те минуты наиболее важным, и он проклинал ту минуту, когда, изображая возмущение, вскочил со своего стула. При этом сесть обратно ему тоже почему-то было страшно. Отчего-то казалось, что тогда перечень вопросов несколько изменится, и тогда может всплыть кое-что посущественнее. «Причем гораздо, да, заверил», — выпалил князь. «Так было надо, ибо меня в те часы заботило лишь одно, любой ценой, пускай принеся в жертву собственную честь, способствовать восстановлению порядка в столице для скорейшего возвращения в нее законного монарха. Ведь в случае его возврата во главе верных войск все еще можно было бы поправить. Ах, вот отчего вы приказали подчиненным занять царскосельские и николаевские вокзалы», — протянул Голицын. «Чтобы никто не смог воспрепятствовать прибытию царя». «Да-с, именно так». «Тогда понятно. Значит, показания матросов вашего экипажа лживы?» «Какие показания?» — сухим безжизненным голосом уточнила Мария Федоровна. «Видите ли, ваше императорское величество, эти мерзавцы-морячки в один голос утверждают, что великий князь поставил задачу любой ценой помешать верным Николаю II войскам прибыть в столицу. И ведь как крепко сговорились. Почти два десятка опрошенных, и хоть бы один сказал нечто иное. За что они вас возненавидели, светлейший князь?» — сочувственно осведомился Виталий. «Почему возненавидели? Ну как же, должны ведь понимать, что, показав такое под присягой, они вас в петлю загоняют. Куда? А чего вы хотите? Времена и нынче, и тогда военные, посему суровые. Сами помните, что с полковником Мясоедовым сталось. Кстати, в его деле доказательства виновности были весьма шаткие. С теми, что против вас, никакого сравнения. Командующий фронтом, ввиду разногласия судей, даже не решился утвердить приговор. Хорошо, Николай Николаевич, как верховный главком, начертал резолюцию все равно повесить, и нет шпиона германского. А как вы полагаете, сиди он сейчас с нами, изменил бы вам приговор или в точности как Мясоедову черканул? Я, матросы действительно лгут. Возможно, мстят за излишнюю строгость, проявляемую мною по службе. И мне тоже так подумалось, кивнул Виталий. А потому я попросил генерала Глобачева разыскать хотя бы нескольких начальников воинских частей, расквартированных в Царском селе, дабы снять с вас еще одно обвинение. И представьте себе, радостно всплеснул он руками, отыскали таковых его люди. Да, да, правда, всего двоих, но полагаю, присутствующим здесь будет и их достаточно. Увы, и они на вас напраслину решили возвести, в один голос уверяя, что вы им записки прислали, а в них собственноручно написали. Он открыл папку синего Софьяна и процитировал: «Я и вверенный мне гвардейский экипаж вполне присоединились к новому правительству. Уверен, что и вы, и вся вверенная вам часть также присоединитесь к нам. Далее, ваше звание и подпись. Это из показания, правда устного, командира. Они путают», – торопливо выпалил Кирилл Владимирович. «Не было таких записок. Чем хотите побожусь, а надиктовать что угодно можно. Кстати, у меня с ними тоже были неприязненные отношения, и потому ныне они, пользуясь случаем, норовят оклеветать меня». «Понятно», — кивнул Виталий, радуясь, что сейчас сработает и вторая ловушка. «А злились на вас, да столь сильно, что один из командиров, не пожалев времени, скоренько исхитрился подделать ваш почерк, притом вместе с подписью, передав людям Глобачева сей документ. Не иначе, вы ему где-то крепенько насолили. Или, может, карточный долг не вернули. Уж больно изощренная месть». «Ладно, скажу как есть», — вздохнул князь. «Мне просто надо было втереться к ним в доверие. К командирам частей, к шайке думских заговорщиков», — рявкнул Кирилл Владимирович. «А зачем? Арестовать-то их при наличии целого гвардейского экипажа намного проще. Но тогда я бы не смог выяснить, сколько их, какими силами они располагают, и прочее. А мне нужно было узнать все, так сказать, добраться до самых корней. Ах, вот оно что, тогда понятно. Удалось, да. Если бы войска, верные Николаю Александровичу, прибыли в Петроград, я бы сразу повел их по нужным адресам. Но, увы, они не появились, и вышло, будто я, он развел руками. А отчего вы произнесли слово адреса во множественном числе, не отставал Голицын. Я, конечно, в ту пору в Петрограде не находился, но и без того знаю, что адресок имелся всего один, Таврический дворец, где эти проходимцы заседали. Чего же проще? Окружили, блокировав все входы-выходы, а далее преспокойненько руки за голову, и пожалуйте в подвал, господа. Вы не понимаете, где уж нам, и не понимаем, и не умеем. Искусство разведчика, тонкое мастерство и не каждому под силу, требует маскировки и умения кривить душой, если того требуют обстоятельства. Я, к примеру, не смог бы до такой степени искривить свою душу, чтобы заявить в интервью корреспонденту биржевых ведомостей, что даже вы, великий князь, и то испытывали гнет старого режима. Сгоряча иной раз такое можно сказать. То есть вы имеете в виду, что корреспондент застал вас врасплох? Именно. Ну как же вам не везет-то, всплеснул руками Голицын. Получается, и журналист к вам тоже злобу питал, иначе не заявил бы, что у него с вами предварительная договоренность о встрече имелась. Да и принимали вы его отнюдь не в торопях, а преспокойно сидя в своем дворце, над которым вовсю развивалась некая красная тряпица. Я распорядился ее вывесить исключительно в целях конспирации. Умно, оценил Голицын. Хотя, честно признаться, даже при наличии кучи времени, чтобы подготовиться, у меня все равно язык бы не повернулся вертеп изменников, то бишь кучку мятежных думцев, назвать народным храмом. Равно как и сказать, что с падением старого режима и вам самому. Виталий открыл папку снутри и зачитал вслух выдержку из газетной вырезки. Удастся, наконец, вздохнуть свободно в свободной России, поскольку впереди я вижу лишь сияющие звезды народного счастья. Все это делалось мною для спасения государя, торопливо перебил Кирилл Владимирович. То есть вы пытались втереться в доверие, дабы, пользуясь заработанным авторитетом, ходатайствовать за него. Я правильно вас понял? Да. Но тогда отчего вы, когда в том же интервью зашла речь об аресте царской семьи, сказали в ответ? Голицын снова заглянул в папку и процитировал: «Исключительные обстоятельства требуют исключительных мероприятий. Вот почему лишение свободы Николая и его супруги оправдываются событиями». Он вновь захлопнул папку и развел руками. «Как-то оно не согласовывается. И еще одно. Поведайте мне и всем остальным о событиях, кое, как вы считаете, оправдывают арест не только их императорских величеств, но и их детей, абсолютно ни в чем не повинных и довольно, решительно произнес бледный как полотно Алексей. Мне и без того ясно, думаю, остальным тоже. У меня к вам, Виталий Михайлович, единственный вопрос. В случае, если речь идет о государственной измене князя императорской крови, является ли он подсудным лицом наравне с прочими гражданами империи? Опа! Судя по всему, государь намерен вести речь не о выводе Кирилла из Регенского совета, а о принятии куда более серьезных мер. Ответить Голицын мог бы сразу, да. Более того, если бы не волнение, юный царь и сам вспомнил бы о соответствующих изменениях, рассмотренных и одобренных Регенским советом аж несколько месяцев назад. Правда, Алексей на том заседании отсутствовал, ему не здоровилось, может, потому оно и забылось. Но тогда император потребует немедленного ареста Кирилла Владимировича. А далее, словом, перебор получится. Я затрудняюсь с немедленным ответом, осторожно произнес Виталий. Надо уточнить, а в общих чертах, закон, штука серьезная, государь. Поставишь в предложении казнить нельзя помиловать запятую не в том месте, и пожалуйста, обеспечено помилование явного проходимца. Говоря это, он не сводил пристального взгляда с Кирилла Владимировича. Посему давайте перенесем наш разговор на завтра. Ладно, нехотя согласился юный царь, уточнив. Но на утро, надеюсь, до 10 часов вы успеете прояснить сей вопрос, или нет, погодите. У нас же с вами завтра Вознесение, стало быть, мы из храма Христа Спасителя ранее обеда не вернемся. Тогда ближе к вечеру, или у кого-то есть к нему, Алексей кивнул на Кирилла Владимировича. Вопросы, я с подлецами разговаривать не желаю, первой презрительно бросила Татьяна Николаевна. Вы, князь, и впрямь не того-с, укоризненно протянул Александр Михайлович. И даже обычно немногословный Петр Николаевич не удержался, напомнив, что принц Филипп Пыгалит и плохо кончил 41. В непримиримости Алексея Голицын окончательно убедился, подойдя к нему, когда все разошлись. Стоило Виталию аккуратно заикнуться насчет того, чтобы спустить щекотливый вопрос на тормозах, ограничившись отставкой, как юный император, набычившись, внезапно напомнил собственные слова Голицына, сказанные у костра в Верхнеуральске. Дескать, не он ли сам учил ставить на первое место справедливость, и за аналогичный грех карать одинаково как крестьянина с рабочим, так и князя, пускай и носящего фамилию Романов, а заодно припомнил строки из Евангелия, тогда же сказанные Виталием, кому многое дано, с того многое и спросится. И еще одну фразу Голицына процитировал, причем почти дословно: «Не наноси удара по противнику, если не до конца уверен в неотразимости своей силы, но если уж бьешь, то не щади, и непременно добей, нельзя оставлять за спиной раненого врага». Словом, благодаря доставшейся от отца блистательной памяти, он вывалил на Виталия все то, что тот сам некогда говорил, после чего с некоторой ехицей осведомился, надо ли им верить, если светлейший князь ныне сам отказывается от собственных речей. Доводы Голицына оказались тщетны. Алексей внимательно их выслушал и непреклонно ответил. Может, вы и правы, Виталий Михайлович, но из-за него и таких, как он, я ныне в сиротах пребываю. Думаете, такое можно простить? И тогда Голицын понял, что тайм-аут, взятый им до следующего вечера, не поможет. Юный государь не смягчится. Получалось, следует зайти с другого конца и потолковать с иным человеком. Ушедшего чуть ранее Кирилла Владимировича Голицыну догнать удалось быстро. Свезло, тот стоял на ступеньках крыльца, жадно вдыхая прохладный ночной воздух. «Я, конечно, понимаю, что это не мое дело», — негромко произнес Виталий, «но довелось мне как-то у одного писателя читать, кажется, «Вождь краснокожих» рассказ назывался, что пара мужиков, кое в чем уличенная, в ту же ночь всего за 10 минут успели добежать аж до канадской границы. Кстати, тоже от некоего мальчика спасались. А почему вы мне советуете оное? Да уж не из гуманизма сопливого, хмыкнул Голицын. Будь моя воля, я бы не большевиков в первую очередь на столбах развешивал, а именно подобных вам, вкупе со всякими родзянками, гучковыми, керенскими и прочим демократическим отребьем. С чего ж нам такая честь? Криво ухмыльнулся Кирилл Владимирович. Не честь, а обыкновенная справедливость. Зачинщикам первый кнут, и самая крепкая веревка тоже, а кусок мыла в качестве премии. И не советую я ничего, просто случай рассказал интересный, про который читать довелось. Думаете, у сопляка хватит решимости? У сопляка не хватило бы, зло перебил Голицын, а вот у царя запросто. Во всяком случае у Алексея, это предыдущий государь мог по отношению к вам непростительную мягкотелость проявить, а у нынешнего я бы на прощение не рассчитывал. О какой к черту мягкотелости вы говорите? В чем? Хотя бы по отношению к вашему браку, пожал плечами Голицын. Браку с невестой, не собирающейся принимать православной веры. Моей матери-лютеранке вера не помешала выйти за отца замуж. С разрешения императора, наобум парировал Виталий, но угадал. Подумаешь, мне в первую очередь запрещали жениться из мести, потому что Виктория развелась с братом императрицы. Да при чем тут месть, хмыкнул Голицын. Великим князьям по закону нельзя жениться на разведенных. К тому же ваша матушка не была двоюродной сестрой вашего батюшки, а ваше близкое родство с женой вступает в противоречие с православными канонами и не допускается гражданским правом Российской империи 42. А если это любовь? Потому и лишил вас Николай Александрович всего-навсего прав и льгот, а не жизни, а с милой Раей в шалаше, да и то позже все обратно вернул вопреки закону. Но сейчас речь не о вашей женитьбе, а о куда более серьезном прегрешении. Потому Алексей и интересовался касаемо ваших прав и подсудности. Намеренное участие в заговоре против императора или поддержка заговорщиков – дело не шуточное. При этих словах Кирилл Владимирович неожиданно отпрянул, словно от удара. Даже полумрак не смог скрыть внезапно побледневшее лицо бывшего великого князя. На Голицына он смотрел с ужасом, словно на подкравшуюся ядовитую змею. «Ну, слава богу, дошло до придурка», — облегченно подумал Виталий. «Так что вы ему скажете?» — дрогнувшим голосом спросил Кирилл Владимирович. «Лгать государю я не намерен», — отчеканил Голицын. «Посему ближе к завтрашнему вечеру он будет знать, что вы ответственны перед законом в точности как любой простой гражданин, и тогда он, поверьте, непременно потребует отдания вас под суд, а уж далее закрутившуюся машину остановить окажется невозможно. Закон же за государственную измену предусматривает. Ну, вы поняли, и привет Мясоедову, и вновь спрашиваю, с чего ты вдруг решил позаботиться о моей жизни? Во как разволновался, аж на ты перешел», машинально отметил Голицын. В пору гражданина Груздева из места встречи в ответ процитировать. «Ты мне не тычь, сукин ты сын, а впрочем, оно еще лучше. Ты для задушевного лирического разговора, самое то, обоюдное, разумеется. Дурак ты, хоть и бывший великий князь, о тебе самом и речи нет. Увижу, что веревку к крюку примащиваешь, сам мыло подам, а вынимать из петли и не подумаю. Но сейчас-то, получается, вынимаешь. Опять не угадал. Сейчас я мешаю Алексею у тебя из-под ног табуретку выбить. И причина проста, как медный пятак, точнее, их три. Во-первых, ты у него первый будешь, кого он повесит, потому и запомнишься, а ему рано такими вещами заниматься, да еще начиная с родни. А вторая, ты, член Регинского совета, разговоры пойдут, почему царь в него всякое дерьмо набрал вроде некоего бывшего императорского высочества 43, и Голицын сделал паузу. Увы, двойное оскорбление не вызвало у его собеседника ни ярости, ни гнева. Во всяком случае, внешне, не кинулся на него с кулаками Кирилл Владимирович. А жаль, так хотелось хотя бы пару раз в рожу ему поднести. Ну и ладно, тогда продолжим. Но помимо репутации государя, коя пострадает, есть и еще причина. Мамашка у тебя жутко вредная, тоже хай до небес поднимет. Ненадолго, излишне болтливый язычок по нынешним временам укоротить легче легкого, но ни к чему до такого доводить. Это в-третьих, уразумел, и где ж мне укрыться намекаешь? У Петра Николаевича на его крымской даче, опять дурак, устало вздохнул Виталий. Я не намекнул, прямым текстом выдал, до канадской границы, для особо тупых поясняю. В данной фразе главное, последнее слово, какая ближе, туда и мотай. Главное, на всех парах, шо заяц от голодного волка. Поглядим еще, кто заяц, а кто волк, криво усмехнулся Кирилл Владимирович. Я пока прямой наследник престола, причем первоочередной. Голицын поначалу аж оторопел от такой наглости, а придя в себя, напрочь забыв про великосветские манеры, зло прошипел. «Это ты сейчас к чему ляпнул, лярва позорная?» Тот смутился и буркнул. «К тому, что государь хотя бы над своим наследником смилостивится», и торопливо подался прочь. Глава 24. Голицын. Не было бы счастья. Следующий день был самым обычным. Предстоял ничего не значащий выезд во исполнение просьбы местоблюстителя патриаршего престола протопресвитера Шавельского. Праздник все-таки, Вознесение, один из двунадесятых, то есть очень важных, вот тот и вышел еще 3 дня назад на императора с просьбой показаться перед всем честным народом, приняв участие в торжественном богослужении в храме Христа Спасителя. А отказаться нельзя, всем, но в первую очередь остальным иереям, надо как можно чаще демонстрировать доброе отношение императора к отцу Георгию, чтоб на предстоящих выборах патриарха ни у кого не возникло колебаний, тем более в эти дни, когда церковь, по весьма настоятельной рекомендации Регенского совета, обсуждала вопрос изменения процедуры голосования при избрании главы Русской Православной Церкви. И впрямь, зачем вытаскивать жребий, если один из кандидатов набрал больше половины голосов? Иначе запросто может случиться так, что патриархом окажется какой-нибудь архиепископ или митрополит, за которого проголосовала десятая или двадцатая часть собравшихся. А что, слепая судьба любит пошутить таким образом? С нее станется наглядный пример перед глазами. Московский митрополит Тихон, ставший при голосовании третьим и набравший всего четверть голосов, добираться до собора было всего ничего, и предчувствия у меня никакого не имелось. Наверное, старый стал обленился. Дорогу туда прошли, как и положено, пешком. В смысле, мужики, женщинам, царским сестрам и бабуле, поблажка, они прикатили в экипажах. То есть из дам нас сопровождала одна лайма, держа руки в неизменной муфте. Отстояв службу, неспешно направились к выходу. Тогда-то меня и кольнуло в сердце, слегка, крохотной булавочкой. В иное время, годиков на пяток раньше, это перфоратор был бы, а сейчас, говорю же, расслабился. Иголочку я тем не менее игнорировать не стал, мало ли какую гадость сулит. Внешне, разумеется, вел себя обычно, не подавая виду, но по сторонам поглядывал куда внимательнее. Хотя исключительно на всякий случай, поскольку, честно говоря, подумал про иную неприятность. Насчет нее и подстраховался в первую очередь, и Нагорному посоветовал повнимательнее за Алексеем приглядывать, и самого царя про ступеньки предупредил. Споткнуться да шмякнуться недолго, а мне потом расхлебывай, в смысле лечи. Дошло до меня, что иголочка совсем об ином предупреждала, когда я напоролся на некий взгляд из собравшейся толпы. Что-то он мне напомнил, эдакий сосредоточенный, можно сказать, сфокусированный. Лишь спустя пару секунд осенило, так снайпера смотрит, когда целится. Ошибки быть не могло, сотни раз я его у своих подопечных девчонок видел на стрельбище, и в тот же миг иголка неожиданно в гвоздь превратилась, здоровенный, сантиметров 20. Да и как иначе, если я лицо узнал, виделся я с этим человеком всего ничего, но запомнился он мне на всю жизнь, а дальнейшие события такую скорость приобрели, успевая описывать, потому что рука углядевшего резко вытянулась, а в ней, и я понял, остановить убийцу мне не успеть, разве сменить жертву, и в следующий миг я всем телом откинулся назад и вбок, загораживая спускавшегося вслед за мной Алексея, о предупреждении остальных речи быть не могло, от непоправимого отделяли мгновения, оставалось надеяться, что бдительная лайма сама сообразит. Телохранители-близнецы тоже не оплошают, ну и люди Герарди, мелькающие в толпе, свою работу выполнят на совесть. Но главное предстояло осуществить мне. Я понял, что успел, когда раздался гром револьверного выстрела, и мигом позже ощутил тупой удар в сердце. Боли не почувствовал, а может, поначалу не до нее было. Второй прогрохотал следом, и тогда я наконец ее ощутил. Но в плече, все правильно, ствол всегда ведет чуть вверх. Еле заметно, но...